Глава 17. Исправление ошибок. Элизабет злилась на саму себя. «Я ужасно обошлась с Робертом», — думала она. «Прилюдно обвинила его в том, чего он не совершал, да еще в тот самый момент, когда он начал исправляться. Вся школа помогала ему, только не я. Представляю, как он меня ненавидит». Девочка тщетно искала Роберта, и тут ей повстречался Леонард. «Он на конюшне», — пояснил мальчик. «Бесс, бедняжка, захромала, и Роберт с конюхом пытаются ей помочь. Знаешь, мы с Фанни каждое утро с ним общаемся и не перестаем удивляться, какой он хороший. Он катает на лошадях малышню, и они его давно простили. Роберт очень добрый». «Может, и так», — согласилась Элизабет. «Но вряд ли он будет добрый со мной. Мне нужно ему кое-что сказать». «А что случилось?» — поинтересовался Леонард, но Элизабет не стала распространяться. Погода стояла хмурая, и Элизабет накинула пальто. Она быстро зашагала через сад в сторону конюшни. За дверью слышались голоса Роберта и главного конюха. Элизабет заглянула внутрь и вызвала мальчика на разговор. «Эй, нам нужно поговорить!» «Кто там?» — Роберт оторвался от лошади. «А, привет, Элизабет! Что случилось?» Он подошел к девочке. Роберт улыбался. От него пахло лошадьми и покоем. Волосы его были взлохмачены, лицо раскраснелось. Он только что обрабатывал мазью раненую ногу Бесс, а лошадка немножко брыкалась. «Роберт», — вздохнула Элизабет, — «я поступила жестоко. Нам только что стало известно, что это был не ты». «Тоже мне открытие», — хмыкнул Роберт. «А ты не верила». «Да. И самое ужасное, что я раструбила об этом всей школе, и ребята подумали на тебя. Ты, конечно, был не очень-то добр ко мне, но в сравнении с тобой я просто чудовище. Вообще ты молодец, что пришел на матч, да еще перемолвился со мной словечком. Я бы так не смогла. Ты очень великодушный». «Да ладно тебе», — улыбнулся Роберт и похлопал Элизабет по плечу. «Мне легко быть таким, каким я стал. Я чувствую поддержку школы, и у меня есть мои обожаемые лошади. Поэтому я не особенно переживал, что меня не взяли в команду. И, конечно же, я пришел поболеть за своих. Я рад, что вы нашли виновника твоих неприятностей. Кстати, кто это?» «Пока я не могу называть никаких имен, но посчитала своим долгом прийти и извиниться. Ты уж прости». «Ну ты даешь», — рассмеялся Роберт. «Мне столько всего простили. Да ты просто ангел по сравнению со мной. Знаешь, прежде мне казалось нормальным иметь врагов, а теперь просто в голове не укладывается. Ты будешь со мной дружить? Приходи завтра пораньше. Я дам тебе капитана, а сам сяду на Бесс. Она немного ногу поранила, но к завтрашнему утру поправится. Ну же, улыбнись, не переживай. Смешная ты». «Да уж», — засмущалась Элизабет. «Если честно, я не ожидала такой реакции. Думала, встретишь меня в штыки. Получается, я воспринимаю людей хуже, чем они есть на самом деле. Я согласна на дружбу и завтра обязательно приду». «Вот и хорошо», — сказал Роберт и вернулся к лошади. Элизабет вышла на улицу и немного постояла под холодным ветром, думая, как непредсказуем этот мир. Вот она, Элизабет, выдумывает о людях всякие ужасы, а потом все оказывается не так. Нужно сначала подумать 4 раза, прежде чем открывать рот, — рассуждала Элизабет. «Надо же! Только что я ненавидела Роберта, а теперь обожаю его. А ведь это один и тот же человек». Но Элизабет, конечно, ошибалась. Роберт стал совсем другим человеком. И в эту минуту он тоже думал об их разговоре. Элизабет поступила благородно. Она, конечно, вспыхивала, как спичка, но с такой девчонкой хотелось дружить. Завтра они сядут на лошадей и понесутся галопом по полям и лугам, так что ветер засвистит в ушах. А что же Кэтлин? У нее тоже все было неплохо. Уильям с Ритой очень деликатно выведали всю ее историю. Сначала Кэтлин плакала без остановки, сморкаясь в платок. Но ей необходимо было выговориться. «Я так расстроилась, когда поезд не приехал», — призналась девочка. «Как будто весь мир против меня». «И слава богу, что не приехал», — сказал Уильям. «Все твои проблемы поехали бы следом за тобой». «Это как?» Кэтлин даже перестала плакать. «А вот так», — попыталась объяснить Рита. «С проблемами надо разбираться, а не сбегать от них». «Ты же не была на моем месте», — зашмыгала носом Кэтлин. «Я невезучая. Почему у меня все не так, как у других?» «Пока ты будешь так думать, ничего не изменится», — задумчиво произнес Уильям. «Дело не в везении, а в нас самих. Например, можно сказать, что Дженни везунчик, у нее полно друзей. Но дело в том, что она добрая, отзывчивая и веселая, а к таким люди тянутся. Какой ты сам, такая у тебя и жизнь». «Надо же! И почему мне это не приходило в голову?» — удивилась Кэтлин. «Но ведь я не добрая и не отзывчивая. К тому же Дженни симпатичная, а я нет». «Ты можешь стать, какой захочешь», — заметила Рита. «Например, когда ты улыбаешься, у тебя на левой щечке появляется ямочка. Но вместо этого ты постоянно хмуришься. А если ты будешь ухаживать за волосами, как Дженни, они перестанут быть такими тусклыми. Все твои прыщики исчезнут, если ты ограничишь себя в сладком. И нужно побольше гулять и заниматься спортом. Тогда ты разрумянишься, а в глазах появится здоровый блеск». «Правда?» Кэтлин с надеждой поглядела на Риту. Та взяла с каминной доски зеркало и поставила его перед Кэтлин. В нем отразилось грустное, заплаканное лицо. «Ну, посмотри, на кого ты похожа», — сказала Рита. «А теперь улыбнись. Покажи мне свою ямочку». Кэтлин не выдержала и улыбнулась. И увидела в зеркале совсем другую девочку, очень даже миленькую. «Пожалуй, ты права. Мне идет улыбка», — согласилась Кэтлин. «Но я такая нерасторопная, все время туплю». «Ты тупишь, потому что не занимаешься собой», — объяснил Уильям. «Ты натворила много недобрых дел, оттого и не нравишься себе. Пора взять себя в руки и заняться исправлением ошибок. Каждый из нас косячит время от времени». «Да? А мне кажется, вы с Ритой просто идеальные», — возразила Кэтлин. «Пожалуйста, не уговаривайте меня остаться. Я не смогу вот так запросто повиниться перед всей школой. Даже ради Роберта не смогу. Если вы будете давить на меня, я прямо завтра и уеду». «Никто тебя не заставляет», — успокоил ее Уильям. «Человек должен сам до этого дойти. Давай договоримся так. Элизабет объявит на собрании, что Роберт ни в чем не виноват. Но твое имя останется в тайне. Пройдет время, ты успокоишься, и мы все обсудим еще раз». «Мне кажется, я никогда не успокоюсь», — призналась Кэтлин. «Я чуть не умерла, пока говорила с Элизабет и Дженни». «Но ты все равно молодец», — подбодрил ее Уильям. «Да, но что перед всей школой? Нет, это невозможно. А нельзя обойтись без публичных разбирательств?» «Пожалуйста, перестань бояться», — терпеливо продолжал Уильям. «Все участники этой истории не произнесут ни слова. И бери пример с Роберта. Начни все с чистого листа». «Да, и почаще улыбайся», — прибавила Рита. «Я постараюсь, но только не сейчас», — сказала Кэтлин, комкая в руке мокрый платок. «Вы такие добрые. Хотя бы из благодарности к вам я постараюсь привести себя в порядок». «Вот и умница», — сказала Рита и взглянула на часы. «Надо же, как поздно! Ты ведь не ужинала?» «Нет, но я не хочу есть». «Тогда посиди еще с нами», — предложила Рита. «Нам разрешают пользоваться газовыми конфорками, и я могу сварить какао. У меня есть шоколадное печенье». Через 10 минут ребята сидели за столом, накрытым синей скатертью, и пили какао с печеньем. Уильям все время шутил, а Кэтлин улыбалась, и на ее левой щечке обозначалась трогательная ямочка. Наконец Кэтлин поднялась из-за стола и сказала: «Ребята, вы такие хорошие! Я никогда, никогда не забуду этот вечер! Как здорово, что у нас такие председатели!» «Ну, спасибо», — улыбнулся Уильям. «Главное, держись, и все будет хорошо. Спокойной ночи, Кэтлин.